Сегодня наша очередная передача «Профессия театра» будет посвящена Леониду Филатову, памяти его. Кто-то высмотрел плод, что не спел, что не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, кто не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал. Может, и были с судьбой не лады, не лады, или со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее ни до, не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла аккорд, мышей ловил, мышей ловил. Родился Леонид 24 декабря 1946 года в Казани. Отец – Филатов Алексей Еремеевич, мать – Филатова Клавдия Николаевна. Супруга Филатова – Шацкая Нина, актриса театра и кино. Она окончила ГИТИС имени Луначарского и имеет сына. Еще будучи учеником 10 класса средней школы в городе Ашхабаде, Леня Филатов сообщил всем знакомым, что поступает на режиссерский факультет в ГИКа. Сомнений в том, что он поступит, у юного Филатова не было. Сразу после выпускного бала он приехал в Москву с группой одноклассников. Все это было, конечно, от провинциальной наглости, а не от уверенности в собственных силах, вспоминал он потом. Я понял, как огромна Москва, и как в ней много таких гавриков, как я. Выяснилось, что во ВГИКе меня никто не ждет. Потерпев неудачу в попытке стать режиссером, он по совету своего одноклассника начал сдавать экзамены на актерский факультет Щукинского училища и был туда принят. Окончил театральное училище имени Щукина в 1969 году. Курс Львовой и Шахматова. Когда в 1969 году 22-летний выпускник этого знаменитого вуза при Вахтанговском театре был приглашен в Любимовскую Таганку, многие его отговаривали. «Тебе тишина нужна, а там все грохочет, там все орет». Но он ни о чем не пожалел и никогда не раскаивался в своем выборе. Он был актером так называемого «второго призыва». Пополнение Таганки на рубеже 1960-70 годов ни по количеству, ни по качеству имен не уступало любимовской команде первой пятилетки. Это Леонид Филатов, Виталий Шаповалов, Иван Дыховничный, Наталья Исайко, Борис Галкин, Александр Пороховчаков. Такого талантливого набора, как тот, который влился тогда в труппу, в театре больше не было. В Таганке Филатов был принят и признан безоговорочно с первой же его работы. Роли ведущего в спектакле по роману Чернышевского «Что делать?». Оповинны в этом были его обаяние, которого не отнимешь, и прирожденный артистизм, которому не научишь. Но о своих первых шагах по таганской сцене сам Филатов вспоминал впоследствии с большой теплотой и неподдельной самоиронией. «Я мечтал стать мировой знаменитостью, осчастливить собой все человеческие и навсегда остаться в памяти благодарных современников. Это бы не получилось, и все-таки я счастлив. Таганка была для меня самым счастливым местом во всей нашей несчастной стране. Здесь я видел и знал людей, даже о мимолетном знакомстве с которыми можно было только мечтать. Это Юрий Любимов, Владимир Высоцкий, Юрий Трифонов, Белла Ахмадулина, Федор Абрамов, Сергей Параджанов, Альфред Шнитке, Булат Акуджава. Таганка – это университет. И здесь, вблизи, видел замечательные образы человеческой отваги, хотя не менее близко сталкивался и с человеческой трусостью. Именно в этом доме я научился жалеть и прощать. Другое дело, что в пору юности я наивно думал, что и весь окружающий меня мир тоже нормален и прекрасен, как Таганка. Талант Филатова актера, по признанию многих его коллег, это талант вулканического происхождения, хотя по этому счету природный вексель не оплачен и наполовину. Хотя Юрий Любимов быстро проникся уважением к новобранцу, и нельзя сказать, что убежал его ролями, не доглядел или был нечуток к молодому дарованию, но все-таки сыграл Леонид Филатов на таганской сцене не так уж и много. Ведущий в «Что делать», Горацио в «Гамлете», Кучицкий в «Павших и живых», Федерциони в «Жизни Галилея», эпизодические роли в «Десяти днях», «Часе пик», центральные в «Доме на набережной», «Пристегните ремни», «Пугачев», «Антимирах», «Мастер и Маргарите», «Товарищ Верь». Все добротно и успешно для нормального актера. Но полигона для вулканической природы все-таки было маловато. Был бы Филатов только актером, может, и возроптал бы, нашел бы другой театр, где мог удовлетворить свои премьерские амбиции. Вполне законные для такого мастера. Но помешали ему в этом и помогли, кстати, и таганки. Нетривиальные черты характера, умение дорожить честью братства, способность к самоиронии, любовь к таганскому дому и к каждому из его домочадцев. Отсюда и горячее сострадание Юрию Любимову за его мытарство, за мучительную цену, которую платил театр и его создатель временщикам-чиновникам. Здесь ярко проявилась способность Леонида Филатова к самоограничению во имя важного вклада всего репертуара театра в судьбу Отечества. Составные его портреты можно назвать коротко и просто: интеллигентность, добропорядочность, патриотизм. Смешно, не правда ли, смешно, смешно, что он шутил, не дошутил, не дораспробовал вино и даже не доприкупил. Он пока лишь затеял спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота, и спор, и спор, из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре, еле-еле, едва приступил, лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, в игре, и судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до, но не добрался он ни до, ни до догадки, ни до дна, до дна, не докопался до глубин, и ту, которая одна-одна, не долюбил, не долюбил, не долюбил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно, что спешил, не досмешил. Из года в год оттачивался творческий почерк актера, четче становился внутренний и внешний рисунок его ролей. Леонид Филатов становится полноправным членом Таганского сотоварищества. Не только актив творческих предложений по ходу репетиции, не только нерабочее сочинительство, но и сам характер владения материалом пьесы, поэтическое мышление соучастника спектакля в целом сразу поставили его в ряд с ведущими актерами труппы, где каждому по-своему помогал Любимов. Высоцкий, Золотухин, Демидова, Хмельницкий, Духовничный. Неудивительно, что в перечне имен создателей одного из спектаклей «Таганки» под кожей статуи Свободы значилась и фамилия Леонид Филатов. В тот период, когда «Таганку» возглавлял Анатолий Эфрос, Леонид Филатов в течение 2 лет работал в театре «Современник». В 1987 году он вновь вернулся на «Таганку». Еще в 1970 году Филатов начал сниматься в кино, а к 1973 году сознательно или интуитивно обрел вторую актерскую профессию. Киноактер Филатов начал теснить театрального близнеца. Нерастраченное на сцене должно было быть востребовано на экране. За годы работы в кинематографе он сыграл главные роли в фильмах «Избранные», «Грачи», «Забытая мелодия для флейты», «Экипаж», «Город Зеро», «Чичерин», «Успех», а также роли в картинах «Капитанская дочка», «Иванцов», «Петров», «Сидоров», «Ярослав Мудрый», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Шаг», «Европейская история», «Исповедь его жены», «Женщины шутят всерьез», «Соучастники», «Вам и не снилось». В начале 1990-х годов вся энергия и заботы Филатова посвящается новому увлечению – режиссуре. «Я люблю самое разное кино – Бонуэля, Бергмана, Бессона, Тарковского, Малля, Фассбиндера, Херцога, Германа, Михалкова, Соловьева, Формана, Паркера, да мало ли их еще, но больше всего люблю Феллини», — признался он однажды. В 1991 году снял по своему сценарию и сыграл одну из ролей в фильме «Сукины дети», который получил первую премию на фестивале «Кинотавр». К исходу 1989 года Леонид Филатов уже приобрел всесоюзную славу актерского лидера последнего пятилетия, устойчивый авторитет среди кинодеятелей, почетное звание, титул секретаря Союза кинематографистов, международные премии, фестивальные призы и наряду с этим издерганность, подорванное здоровье, неспособность бросить курить в день по нескольку пачек сигарет выкуривая, разочарованность и обиды. Серьезные проблемы со здоровьем заставили его в середине 1990-х годов отойти от актерской и режиссерской работы. Но многогранность яркого таланта проявилась на другой стезе – литературной. Его всегда, еще в юности, отличала редкостная начитанность. Поэтические опыты молодости еще в Ашхабаде дали возможность его землякам, почитателям, сложить целый том филатовских произведений. Это стихи, переводы. Этим он занимался постоянно, но особенно плодотворно трудился в литературе все последние десятилетия. Леонид Филатов писал стихи, песни, пьесы, пародии. В предисловии к сборнику его стихов «Уважайте удачу», Володин пишет: «Перед нами большой, ни на кого не похожий поэт. Читаешь его стихи, и кажется, что он уже все сказал и о себе, и о нас, читателях. Но оказывается, нет. Вот еще о себе и еще о нас. Это поэт, которого знали тысячи и тысячи людей, любящих кино и театр. Артист Леонид Филатов, каким разнородным талантом он одарен. Яркий кинорежиссер, блистательный пародист, сказочник. И все, что он делает, и печальное, и мудрое. Но все это на радость нам. И все же он не разный в своих дарованиях. Он единое явление. Его поэзия создает образы душевной жизни людей, не похожих друг на друга, даже противостоящих друг другу. Это свойство истинного характера. «Мир — это театр», — по слухам говорил Шекспир. Читая стихи Леонида Филатова, каждый может сказать: «Мир — это и поэзия». Ни единой буквой, ни лгу, ни лгу, он был чистого слога, слуга, слуга. И писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода творить на снегу, на снегу. И большие снежинки, и град, и град. Он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо он не добрался и не дом, не добежал бегун беглец, не долетел, не долетел, не доскакал, не доскакал, а звездный знак его телец. Холодный Млечный Путь. Одна из последних книг Филатова — это «Театр Леонида Филатова», вышедшая в 1999 году, в которую включены пьесы про Федота Стрельца «Удалого молодца», «Большая любовь Робин Гуда», «Часы с кукушкой», «Любовь к трем апельсинам», «Лиси Страта», «Возмутитель спокойствия», «Опасный и очень опасный», «Песни к спектаклям театр Клары Газуль», «Мартин Иден», «Когда-то в Калифорнии», «Геркулес» и «Авгеевы конюшни», а также пародии «Таганка 75». В наше неблагодарное время память о людях стремительно улетучивается. Те, кого еще вчера страна носила на руках, стараются и умирают в безвестности, одиночестве и зачастую в забвении. Многие из любимцев публики прошлых лет уже умерли 10 и более лет назад, а зритель зачастую об этом даже и не подозревает. В основном талантливые люди, да еще и не совпавшие с официальным временем, живут мало. Ушли из жизни Олег Даль, Владимир Дворжецкий, Изольда Извицкая и многие-многие. Кто же о них вспомнит, если не свой брат актер? Поэтому с 1994 года Леонид Филатов стал вести на телеканале ОРТ передачу «Чтобы помнили», посвященную известным и любимым артистам, которых уже нет в живых, которых стали забывать. Это без преувеличения можно назвать не только его новым творческим достижением, но и поистине гражданским подвигом. В 1989 году Леонид Филатов был избран секретарем Союза кинематографистов СССР. Он – народный артист России, лауреат премии «Триумф», лауреат премии МКФ в «Карловых Варах» за фильм «Чичерин», где играл главную роль. Скончался в Москве 26 октября 2003 года. Смешно, не правда ли, смешно, смешно, когда секунда не достает, недостающее звено, и недолет, и недолет, и недолет. Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед, в лед. По чьей вине? По чьей вине? А вот его интервью под названием «Больше всего на свете не люблю трусов, хамов и дураков». Вопрос: что вы больше всего цените в людях? Ответ: надежность, наверное. Можно окружить себя комфортом, благополучием. Рядом с тобой будут умные, одаренные люди, но лукавцы. Но только в благополучной ситуации можно ценить такого рода комфорт. А в смутные времена я все-таки ценю надежность. Сюда входит и понятие чести, и некоторая доля отваги, и умение жертвовать собой. Вопрос. Что вы не любите? Ответ. Больше всего на свете не люблю трусов, дураков и хамов. А такие вещи взаимосвязаны, как соединяющие сосуды. Почему, как правило, трус еще и хам? Потому что это способ скрыть собственную ущербность. А почему хам, как правило, дурак? Потому что он не понимает невыгодности своего поведения. Вопрос. Что вы цените в мужчинах? Ответ. В мужчинах? Пожалуй, в мужиках. Но все-таки некую щепетильность. Мужчина инстинктивно должен понимать, что можно, а что нельзя. Мы живем в таком перепутавшемся, в полном смысле мире, что забываем, многие вещи все-таки основаны на вечных различиях между мужчиной и женщиной. А поскольку все так перепуталось, наши мужики немножко истерические полудамочки. Вопрос. Ну, а естественно, что вы цените в женщинах? Ответ. Я думаю, что женщина – существо практически неподсудное. Во всяком случае, со стороны мужчин. Не потому, что она мать, сестра, жена или нечто, обозначающее красоту. Просто изначально в ней больше хорошего, больше мягкости. Вопрос. Что такое счастье с точки зрения Филатова? Ответ. Вот тут я затрудняюсь. Вот жена, говорят, я твое счастье. Это, в общем-то, так оно и есть. Но если попытаться сформулировать, для меня главное не счастье, когда я не в ладу с самим собой. А это бывает часто. Поэтому те редкие минуты, когда я ощущаю себя адекватным своим представлением о себе, как бы я хотел поступить и как бы я хотел жить, вот моменты гармонии и счастья. Вопрос. Естественно, как любой человек, вы думаете о смерти? Ответ. Я боюсь смерти. К сожалению, не могу похвастаться, что я вот так легко, легко готов уйти. Дело еще в том, что я в своем постижении Бога нахожусь пока на уровне философского допуска, а не той веры, которая уже держит тебя на плаву и окончательно убивает в тебе страх перед смертью. Той веры, когда ты начинаешь уже совершенно четко ощущать, что это не конец, что это нормально. Мое же отношение к этому весьма литературное. Я еще не дозрел, поэтому страх смерти во мне присутствует в очень сильной степени. Но все равно он меньше, чем страх за своих близких. Это совершенно точно. Я иногда думаю, хорошо бы знать день и час ухода, чтобы успеть что-то доделать, потому что я живу достаточно беспечно. Иногда работаю, а иногда долго-долго бездельничаю. Провожу время в каких-то мечтах, полубрезах. Во всяком случае, как человеку, многодумающему о смерти, мне бы хотелось, чтобы она была внезапной и легкой по возможности. Но изящной со стороны, как говорил Чехов. Чтобы никому не было противно и ни у кого не было бы со мной лишних хлопот. Вопрос. Существует историческое событие, которое вас лично поразило? Ответ. Всех, я думаю, поразило появление Горбачева. Это и личное, и историческое. При всей сегодняшней негативности всех о хвостях того, что пришло с понятием «перестройка». Теперь перестройка не в моде, потому что понятно, что перестраивать тут нечего, нужно ломать, да новое строить. Но нельзя говорить, что на этом этапе это ничего не принесло. Принесло. Многие сравнивают происходящее сейчас с историей Моисея, который 40 лет мотал свой народ по пескам, чтобы поумирали те, кто жил в рабстве. Жестоко? Надо, дорогие, надо. Хочешь, не хочешь, мы плоть или плоть-кровь от крови всей нашей страны. Нам кажется, что это не так, но все равно мы Homo Sovieticus. народ, лишенный в свое время Бога, не может в раз одухотвориться. Нет у него для этого данности. Хотя не стоит употреблять такие мощные категории, как «народ», будем говорить «население». Это правильное слово, применительно к нам сегодняшним. Институт церкви – великая вещь. Но мне кажется, что увлечение церковью пока что носит декоративно-прикладной характер. Хотелось бы, чтобы это стало необходимостью. Скажу по примеру своего сына, на примере его увлечения религией. Сначала это было просто во внешнем смысле, потом в философском, а сейчас уже вполне серьезном. Он, конечно, сильно поменялся внутренне, и я знаю, что целый ряд мелких пакостей, которые он мог позволить себе, сейчас он органически не может допустить. Вопрос. Ваши любимые занятия? Дома сидеть, жена подтвердит. Хобби у меня никакого нету, я просто делаю свою жизнь между основной работой, работой артиста и между тем, что я пишу. Вот и все. Отдыхать не люблю, не умею. У меня это никогда не получалось. Мне кажется, что без меня что-то важное происходит, где-то кто-то требует «дайте Филатова», а меня вдруг нет на месте. Вопрос. А от какого вида своей деятельности вы получаете наибольшее удовольствие? Ответ. Могу сказать, вы знаете, я очень люблю писать, сочинять. И тут же огромное количество людей откликнутся. Да ты просто графоман. Читал я, что ты пишешь. Я очень люблю быть артистом. Но тогда бы я снимался без конца. Мне, слава богу, еще предлагают сценарий. Другой вопрос, что времена в кинематографе поменялись. Поэтому предлагают в основном всякую билиберду. Вопрос. Главная черта вашего характера. Ответ. Может быть, неумение жить последовательно. Неумение противостоять, противоборствовать. Долго на чем-то сосредотачиваться. Долго на чем-то настаивать. Моя жизнь могла бы быть складнее и целенаправленнее, если бы я умел прочерчивать в судьбе долгие линии. Вопрос. В какой исторической эпохе вы бы хотели жить? Ответ. Во время Микеланджело. В Италии. Эпохи Возрождения. Посмотреть, как это делалось. Этот мощный рост духа, когда столько гениев на одном пятачке. Для меня это непостижимо. Вопрос. Вы кому-нибудь завидуете? Ответ. Абсолютно никому. Меня бы это унижало. Завидую, значит, я ущербный тип. Чего мне, собственно говоря, не хватает в этой жизни? Ну, не могу я зарабатывать в таких количествах, как, скажем, Сильвестр Сталлоне или Джек Николсон. Я и воспитан совершенно иначе, и у меня другие потребности. Другой вопрос, может быть, это мое несчастье? Что у меня потребности невелики. Но что делать? Я по хромосомам такой. И последний вопрос. Какой вопрос вы бы хотели сами себе задать? Ответ. Высоцкого об этом спрашивали. Он ответил. Сколько мне лет, месяцев и дней осталось на работу? Но это вопрос не к нему. Это вопрос к Господу Богу. Мне бы хотелось, чтобы память о наших актерах, как говорит Филатов, периодически вставала в наших сердцах, в наших душах и отдавалась благодарностью за те минуты, за те часы счастья, которые дарили нам эти актеры. Даруй, Господь, Царствие Небесное Леониду Филатову. Всего вам доброго, храни вас Господь. Вы слушали передачу, посвященную памяти народного артиста России Леонида Филатова. В передаче использовалась музыка из фильмов «Федерико Феллини». Всего вам доброго, храни вас Господь!